Глава 9. Долго ждать не пришлось, даже удивительно. Ради маленьких побед ты прешься через весь город, а как пиздюлей получать, так сами приходят, и через минуту. Теперь понимаете, почему я их люблю. Ты сидишь, а еда сама к тебе скачет. Восхитительно же! Чую гостей! Услышал я потусторонний, низкий и гудящий голос великого кошмара. «Что ж, не буду мешать! Удачной охоты, друг!» Я улыбнулся и почтительно кивнул. Разлом захлопнулся, а чудовище исчезло, будто и не приходило. Пространство вернуло краски, звуки вновь заиграли, а жизнь перестала казаться таким говном. Я протяжно выдохнул. «Великий кошмар!» «Знаете, еще в начале своего пути я гадал, как мне управлять страхом. Демоны ведь от них и усиливаются. Я тоже так хочу. Но что дает им эту силу? Ведь и демоны же боятся, верно?» И тогда меня осенило. Не в демонологии секрет. Страх — вещь не сильная моложе, чем хаос. А значит, и искать нужно там же, в мистицизме. И я нашел великий кошмар. Сущность, рожденная с первым разумом. Мой кореш, кстати. На удивление, очень адекватный и доброжелательный. Контракт с ним такой же, как с жадностью. Я даю часть своего развития, а взамен не просто получаю силы. О-хо-хо, нет, я сам становлюсь великим кошмаром. Древнейшей сущностью, ну, его личинкой. Грубо говоря, мои контракты делают из одной проблемы две. Только вторая в начале своего пути. Но ничего, да-да, ничего, скоро разовьемся. Шаги я услышал через минуту. Две пары, если не ошибаюсь. «Да, точно. Две фигуры мелькнули над высокими стенами». «Перепрыгнули, что ли?» «А я так не могу». «Значит, точно физически сильнее человека. Херово». Увидели меня сразу. Это оказалось два мужика. Один худой, другой широкий. И оба капец какие высокие. Казалось бы, две противоположности. Но у обоих есть поразительное, сука, сходство. У них глаза в темноте мерцают. Алым. «Труп?» — удивился Широкий. — Ну надо же, змей, глянь, тут без нас развлекаются. Они подошли. — Эй, придурок, ты вообще сдерживаться не умеешь? То одного убьешь, то второго. Настоящий психопат. Даже у нас таких мало. — У вас? — тут же понял я. — Что ж, значит, вас много. Они встали в нескольких метрах от меня, осматриваясь вокруг. Теперь мы отчетливо друг друга видим. — Ай, за псаря мстить пришли, — вздохнул я. — О, какой сообразительный. Это хорошо. Он оскалился. «Умолять нас о пощаде будет проще, чем...» «Да, да, завалите сосальники!» Я помахал рукой и лениво поднялся, отряхивая задницу. «Итак, существа, отвечайте, и я оставлю вас жить. Для начала, как вы выучили демонологию? И почему из всего разнообразия, что она предлагает, согласились быть одержимыми? Вы дауны!» Они распахнули глаза и резко замолчали, а весь былой гонор улетучился. Переглянулись. Почему-то они этого вообще не ожидали. «В смысле разнообразия?» — пробормотал он. «Ха!» — я задрал бровь. «Ха!» — они задрали брови. Мы друг на друга посмотрели. Затем я подумал и... «А, так вам не рассказали?» — рассмеялся я. «Ха-ха-ха, так вас просто поимели! В жопу демона засунули! Ребят, ну не позорьтесь! Ой!» Меня это позабавило. Я аж слезку смахнул. Ладно. Скажите, кто у вас главный, и идите домой. Не хочу об вас руки марать. Откуда ты? Худой аж опешил. Как ты узнал? От вас говном несет, широко улыбаясь. А то, что вы одержимы, по глазам. Ну так, где ваш главный офис? Мне, знаете ли, конкуренция не нужна. Я тут планирую установить монополию на демонические услуги. «О, хочешь в офис?» — заулыбался Широкий. «Это ты молодец! Его ты как раз увидишь. В качестве жертв для нашей силы». «Жертвоприношение, да?» — я задумался. «Дайте угадаю, не вы их проводите, так ведь, демонолог? Вы просто жертв тащите». «Откуда ты?» «Ах, ясно», — вздыхаю. «Вы кого-то накачиваете демонической энергией, а сами жрете крохи. Хреново!» «Меня ждут сильные враги. Спасибо, что предупредили, дебилы». Они снова переглянулись. Я знатно поломал их шаблон. Они шли, будучи такими уверенными. Еще бы, ведь у них демон в жопе. Они шли мстить наглому дебилу, которому повезло угандошить псаря, а пришли... Кому вообще нахрен? Их терпение кончалось. Для них это уже все походило на фарс. Знаете, это больше на проверку от начальства похоже. Типа, не раструбят ли они все секреты? Неудивительно, что у них брови дергаться начали. «Ты кто вообще нахрен такой?» — спросил худой змей. «Ваш король». Я откровенно наслаждался их недоумением. «Если слезно попросите прощения, так уж и быть, умрете быстро. А то трогать одержимых...» Я поморщился. «Фе!» «Все, я перегнул палку». «Хе-хе, обожаю проблемы. Дайте все, дайте больше. Бойтесь, злитесь. Я с удовольствием все это пожру». «Ну все, ты добазарился». Широкий шагнул на меня. «Я не позволю оскорблять наших господ. Они дали нам силу. Они нас пробудили. И ты...» Его мышцы начали вздуваться, а вокруг завоняло озоном и пеплом. «Ты поплатишься за убийство нашего. Тебе некуда бежать». «Бежать?» — хмыкнул я, задирая голову. «От кого? Куда?» Опускаю взгляд. «И зачем?» «Путь мистицизма. Школа страх. Открыть заклинание фантазм». Мир на секунду окрашивает в серый, и тут же раздается рык. Со всех сторон послышался лай. Из ниоткуда вспыхнула стая уродливых, огромных псин с окровавленными пастями. Они моментально окружили здоровяка, а тот, сделав шаг, замер в первобытном ужасе, не в силах даже вздохнуть. Фантазм нашел его страх. Собаки, да. Ну, теперь смотри на свой ужас. «Это вам нужно бежать!» Я рванул со всех ног. Парализованный от страха мужик начинает приходить в себя и вскидывает на меня огненную руку. Я выхватываю из территории нож и ловко швыряю прямо ему в ладонь. «А!» — вскрикнул враг. Его укрепленную кожу порезало, но не пробило. Заклинание сбросилось. Паника вспыхнула в его глазах. «Собаки! Моя атака! Не так все должно быть! Они не за этим шли!» И почему я ни капли не удивлен, что в этот же момент его глаза начали багроветь, а размер стремительно увеличиваться? Что, одержимый решил окончательно обратиться? «Слишком долго думал, идиот!» Уже через секунду я подныриваю под его руку и, пользуясь его оцепенением, вонзаю второй нож в челюсть, не давая принять более сильную форму. «Бам!» Лезвие входит четенько в трахнутые демоном мозги. Труп падает, и я его откидываю в сторону. Перевожу взгляд на второго. «Фантаз!» И не успеваю активировать заклинание, как мне под грудь прилетает смачный удар хвостом. «Ха!» Я выкашливаю воздух и отлетаю. Хорошо, что это был просто хвост. И после первого же кувырка по земле я без проблем подскакиваю на ноги. «Мля, второй времени не терял!» Теперь понятно, почему кликуха змей. Потому что буквально ёбфашу. Получеловек, полузмей. Обе части уродливые, с ранами. Убогая, корявая трансформация. «Ша-ша!» — зашипел демон. Да, именно демон. Не знаю, говорили им или нет, но трансформация одержимого — это билет в один конец. Назад не вернуться. Все, человека уже нет. Есть обезумевший полудемон, который летит на меня. Я отпрыгиваю в сторону и уклоняюсь от длинной когтистой лапы, с которой капал шипящий яд. Ух, хреново! Такого я не переживу! Тут же летит второй удар. Призываю беса, использую его как щит и не удивляюсь, почему он начал плавиться при попадании. Но нет, против такого я рисковать точно не буду. Я призываю 10 бесов и отправляю в атаку. Отскакиваю, выхватываю пистолет, целюсь, бам! Ровно в башню. Жаль, не пробило. Его голову качнуло, однако ничего смертельного. Пуля для него все равно, что простой удар. Ни хрена себе кожа, что, впрочем, и так хорошо. Я подбегаю, использую беса как трамплин и подскакиваю к трехметровой змее. Хватаю за голову, упираюсь коленями в грудь, чтобы не упасть, и... Пожирание души! Я раскрываю рот и с хрипом начинаю выжирать его душу. Темно-зеленый, больше болотный силуэт начинает вытекать из его глаз, рта и носа. Демон пытается меня смахнуть, но сотрясения в паре с вытекающей душой делают свое дело. Он не справляется и заваливается. Силы начали его покидать. Он махал руками, пытался меня схватить, но чем больше шло поглощение, тем медленнее становились движения. Пока в итоге он просто не замер. Его тело начало усыхать. Сердцебиение прекратилось, а вспыхнувшие три созвездия дали понять, что битва закончилась. «Ух!» — я выдыхаю. «Да!» Поднимаюсь с трупа, оглядываюсь. «Да, оба мертвы. Теперь точно!» «Ну что за гандоны?» Я раздосадованно пнул змея. «Я же ничего не узнал! Не могли не превращаться!» «Ну что за херня, ё-моё!» Я ждал ответов, а получил намек на порнуху со змеями. «Не, я, конечно, не против, но только если змея-человек-девушка, а иначе мне нужны ответы!» «Ладно, пора отсюда валить, и побыстрее. На всякий. Выводы есть, но о них чуть позже». «Пожирание души». От смотрителя ожидаемо почти ничего. Какие-то крохи. Зато от второго одержимого два созвездия. Да, маловато, ну и на том спасибо. «Жатва». Я щелкаю пальцами. «Ну, конечно, я вас не оставлю, сладкие». Серые длани вылезли из земли и начали шмонать три трупа. А я побежал по кладбищу добирать остатки душ и заканчивать начатое. Как и предполагал, вышло еще две штуки. «Эй, ладно», — выдыхаю. «А теперь...» Я складываю пальцы в замок, прикрываю глаза. Концентрируюсь. «Путь мистицизма. Открыть школу разложения. Открыть заклинание «Ускоренное разложение». «Ускоренное разложение». Я вскидываю руки. И в этот момент ничего не изменилось. Вообще. Ни эффектов, ни огонька, ни мерцания. Будто и не активировал ничего. Но разве разложение когда-то было со спецэффектами? Я филигранно посадил магию в тела, чтобы она не касалась травы. И, убедившись, что их ткани уже начали зеленеть, удовлетворенно кивнул и поспешил отсюда свалить. Скорее всего, найдут их скоро. Может, сегодня, может, завтра. Но к этому времени, скорее всего, они найдут только скелет. Ну вот и ушли почти все мои созвездия. Ме! Я покачал головой и пошел на выход. На пути никого не встретил. Ушел без проблем. Хоть на этом спасибо. Да, эх, ну что за жизнь. Я шел за триллионом созвездий, а в итоге ушел с двумя. 10 за одну школу, 10 за вторую, плюс 2 заклинания. Ну так неинтересно. Хотя, ладно, не буду прибедняться. Я шел становиться сильнее, сильнее я и стал. Цель похода выполнена, даже больше. И я некоторые ответы узнал. Пора разложить все услышанное. Что же, я оказался прав. Псарь был одержимым. Скорее всего, демонология здесь не развита. А если кто и обладает навыками, то меня они явно недооценили, раз отправили этих. Но в любом случае факт налицо. Демонический культ есть на земле, и я стал его врагом. Уж вряд ли они от меня отстанут, верно? Цен, ну что за бред? Мне поклоняться должны, а не бомжей убийц посылать. Ну, остается вопрос. Откуда здесь вообще демонологи? Неужели за 100 лет моей пропажи демоны осмелели, и, как говорится, у людей больше не спят под шконкой? А если так, то почему скрываются? Сильные же. И знаете, вся эта странность меня толкает на одну странную мысль. На странного персонажа, если точнее. «Теос», — я почесал переносицу. «Ты чё наделал, мудак?» «Ой, и что-то его слова «я создал тебе проблемы» так сразу заиграли. Хе-хе, ну, наверное, совпадение. Разве мог мой братик мне усложнить жизнь? Ну, конечно же, нет, сука». «Ладно», — выдыхаю я, окончательно отпуская ситуацию. «Если это и есть обещанные проблемы, то не критично. Наоборот, даже рад буду, если это они. С такими справлюсь. Потому что проблемы могут быть в другом, и куда, куда хуже. Уж поверьте, брат их создать мог. Он не самый смышленый в семье». «А, ну и с этим тоже пора разобраться». Я достаю телефон псаря. «Деконструкция». Я крошу гаджет и выкидываю в сторону. «Да уж, теперь точно надо свой, без вариантов. Ну, в центре и куплю». Ведь именно в центр города вел адрес на записке. Примерно вспомнив, как оно живется на подобных планетах, я быстро сообразил, как пользоваться общественным транспортом. «Удобно. Правда, тут воняет, и мне не понравилось. Нужна своя машина. Да и не пристало королю мертвых и бездны ездить на автобусе. Стыдно». До цели я не доехал, но вышел все равно в центре. Ну, а дальнейшие мои действия в комментариях не нуждаются. Но какое убогое тело! Я схватился за живот. Клянусь, если не поем, король мертвых станет королем мертвым. Не, 100%. Сначала жрать, потом остальное. Не могу. Я поднял голову и огляделся. На глаза сразу же бросилось большое здание с вывеской «Соболев Гроуп Ресторан». Ресторан? Память подсказывает, что здесь дают пищу, а нехило так выглядит. Жаль, приятные впечатления быстро попортили. Когда я подошел, то увидел у входа мужика в костюме. 100% охранник. И он, вместо того, чтобы отойти от двери, оглядывает меня с ног до головы и... морщится? Ха! «Что-то не так?» — спрашиваю я. «Нет, все нормально». «Тогда можно пройти?» «Уверены?» Он снова меня оглядел. «Это место для определенного контингента. Места-то свободные есть, но вам точно сюда? Может, вы перепутали? Через дорогу есть Макдональдс?» У меня дернулся глаз. Здоровяк же со скучающим взглядом смотрел куда угодно, но не на меня. «Интересно, как он будет себя чувствовать с оторванными ногами?» «Память подсказывает, что даже если цены там нереально высокие, у меня точно хватит». «Так какого хера? У людей внешний вид настолько решает?» «Мне что, сегодня идти за вещами? Ну что за идиотизм? Мне и без этого есть куда потратить деньги». «То есть мне нельзя пройти потому что... что?» «Да можно, можно». Он вздохнул и отошел, а затем натянуто мерзко улыбнулся. «Приятного вам отдыха». Еще раз глянув на это человеческое недоразумение, я прошел мимо и зашел внутрь. Все мы знаем, что случается с людьми, которые меня недооценивают. Ха, жизнь покажет. В нос сразу же ударяет приятный запах жареного мяска. Интерьер выполнен в алых тонах. А при 20 столиках занято было ровно половина. И все посетители, как на подбор, в костюмах, вылизанные, зачесанные. «Что же, понятно, почему за малоимущего посчитали. Да». Я сел возле окна. Пока думал, как тут получать еду, ко мне подошли. «А, точно, в этом мире люди заказ принимают». «Здравствуйте», — услышал я девичий голос. «Определились с заказом». Я поднял голову, распахнул глаза. Мои зрачки расширились, а обезьяньи человека-нейроны активировались. «Погоди, что? Что? Мне не кажется?» Рыжая девушка в специфичной форме. Ее юбка чуть выше колена не скрывала на удивление накачанные бедра с татуировками. Сарафанчик обтягивал грудь второго размера, а пирсинг идеально дополнял милое овальное личико. Когда она шла ко мне, все оборачивали на нее головы, буквально взглядом пожирали. Как и я. Но не из-за спортивной фигуры, ножек или татуировок. И не вишневых глаз, и не милого лица. Все это для детей. Привлекли меня именно... Рожки? У тебя рожки? Два черненьких рога на макушке. Маленьких, очень милых. Погодите, я что, встретил красивую девушку на этой планете? Yes, ну хоть у кого-то здесь есть вкус. А, эти. Она улыбнулась и их приподняла. Это заколочка. Я раскрыл рот. Сначала захотел заорать, потому что она буквально отрывала часть своего черепа. А потом просто от разочарования. Да что ж такое? Очень жаль. Я вздохнул. Тебе очень идет. Скажите ведь, да? У нее неожиданно засверкали глазки. Родители говорят, что не очень, на демоницу похоже. Но ведь мило же. Мило-мило, закивал я. Чтоб твои родители понимали. Ха-ха-ха, есть такое. Она искренне засмеялась и зачем-то заправила прядь за ухо. Ну, в общем, девушка замялась, будто пытаясь настроиться на прежнюю волну. «Попозже подойти?» «Прошу, не покидай меня». «Ой, ну так сразу я не могу, мы же не знакомы». Она смущенно махнула ручкой. Какой-то парень, который с нее взгляд не сводил, на меня неодобрительно посмотрел. Я же лишь улыбнулся ее подыгрыванию. «Хорошенькая». Это уже даже на мой вкус. Не говоря о гормонах, которые тело тоже уже выделяло. Значит, она считается красивой? Удивительно, как много разных девушек на Земле. Я быстро полистал меню и, сверившись с бюджетом, заказал суп, котлетки, сок, чай, десерт. Спасибо, Вязов, на еду мне точно хватит. Что-то еще? Спросила официантка. О, я тут подумал... Хм, да почему бы и нет? пока я разговаривался с местным человеком. Почему бы не продвинуться по моей миссии и не разузнать о брате? «Слушай, а можешь мне подсказать?» Я подбирал слова. «Тебе известен человек под именем Теос?» «Ну, это популярное имя», — она задумалась. «Может, вы про историческую личность?» «Да», — появилась надежда. «Про Теоса Великого, первого паладина, полководца небес, наследника земли, прародителя архонтов и материнских кристаллов?» «Да». «Да, это он, паладин, небеса и прочая дрянь. Это мой брат. Я напал на его след, а значит, и след моей родной мамы. Я смогу приблизиться к возрождению своей семьи». «С ним все в порядке», — она улыбнулась. «Он покончил с собой». «Пардон?» И она рассказала. «Теос Великий, первый паладин, генерал небесной армии. Он появился на земле в самый трудный час и священным мечом срубил головы полчищам тварей. Он усилил людскую магию. Он наставил правителей на путь истины, показал пример. Какие титулы он только не носил, под какими именами его здесь только не знали. Ну и в итоге он покончил с собой», — подытожила рассказ девушка. Я снова открыл рот. «Не, ну, если первая часть меня ни капли не удивляла, то вот последняя...» «Погоди, что-то ты бредишь». Как ни пытался, поверить я не мог. «Ничего не путаешь. Теос покончил с собой. Мой брат... То есть великий Теос, бла-бла-бла, генерал, покончил с собой? Да не мог он! Ничто бы не сломило его дух. Какой суицид?» «Ну, на самом деле есть две версии». «О, ну вот, уже лучше». «Я аж выдохнул. Уф, ну ты пугаешь». Согласно второй, он проиграл в великой битве, а его куски тела упали на землю и превратились в материнские кристаллы. Она достала из кармана мерцающий кристаллик. «Этим вот я телефон заряжаю». Мой рот снова открылся сам собой. Я взял камушек из девичьей руки, аккуратно, будто младенца. «Брат, это ты?» «Твою мать, одна история охренений другой». Либо он вздернулся, либо его разрезали на порции по 100 грамм для гуляша. «Ну здорово, что? Именно этого и ожидаешь от своего брата-полубога». «И ведь все куда хуже, чем кажется. Я должен был явиться на землю и воскресить мать. Все. Эта планета уже должна быть захвачена, а тело найдено. Но ни власти, ни тела нет. Зато есть либо петля, либо нереально сильный враг». «А с собой-то он почему покончил?» «Так и не понял я». «Принес себя в жертву, чтобы сдержать великое зло». Она пожала плечами. «И от его великой воли впервые появились архонты». «Ох, Марокко!» «Эй, ладно, миссия от этого не меняется». Я выдохнул. «Мать все равно нужно искать». «Ну, хоть новости и такие себе, но они ответили на некоторые вопросы. Мой брат здесь был, и он что-то делал. Уже хорошо. Осталось выяснить, собственно, что». «Слушай, а не дашь совет?» Обратился я к девушке в последний раз. «Если бы я был его дальним родственником и захотел разузнать, в чем же дело? С чего мне начать? Ну, так, гипотетически». Она нахмурила бровки. «Ну, я бы разузнала, что он делал в последние года жизни. Личность мировая, наверняка в инете нарыть можно, а там уже дальше копать». «Где нарыть?» «В инете». «Это шахты такие?» «Это инет». «Как в нем рыть?» Мы недоуменно друг на друга уставились. Она, кстати, уже давно сидела на диванчике напротив. Еще развалилась так, ну, с кайфом. «Нет, ну вы гляньте, тут все самки такие наглые. Или только красивые?» «Хотя, это и можно. Ладно, у нее рожки, пусть и искусственные». «А еда-то когда?» — спросил я. «А, ой!» — она подскочила. «Да, конечно, просто понравилось с вами болтать». Я попытался на нее посмотреть, но не успел. Она почему-то быстро отвела взгляд и убежала на кухню. «Странные они, эти самки». «Ух, ну и Марокко!» — вздохнул я. «Да, подкинули работенки». Вскоре принесли еду, и я, погрузившись в раздумья, спокойно поел. Наконец. Потом принесли счет. «Сколько нахрен? 15 тысяч?» «Да я пасту за 1000 евро-рублей поел и наелся!» «Тут-то, думаю, жадность ворчит. Ма-ма-ма!» «Вам все понравилось?» После трапезы рогатенькая подошла забирать мои честно отобранные деньги. «Все, кроме цен». «Ха-ха, да, немного оверпрайс». Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. «Эх, приятная все же девушка. Уж куда лучше той грудастой, которая кроме ква слов не знала. И рожек не было, а это безвкусица. Ха. А может, ты с ней познакомиться? Ну а что? Я здесь явно не на один день, а это пока что единственная девушка, которая мне приглянулась внешне. Симпатичная, необычная, рогатая, опять же. Хвоста нет, но поправимо. А еще мне очень нравится идея, что на нее все заглядываются, а она будет моей. Моя жадность так и трепещет. Да, точно. Девушка, а вы... Я оглянулся, чтобы ее подозвать, но тут увидел, как она разговаривает с каким-то пухлым мужиком в костюме. Она с непонимающим взглядом робко ему отвечает, а он едва ли не орет. Они говорят громко, но недостаточно, чтобы я отсюда услышал. И после короткой паузы он, поманив ее рукой, куда-то отправляется. А она пошла следом, озираясь явно без желания. Она явно не хочет. «Так, не понял нахрен». Я поднялся. «Мою блестяшку». «Ну не, так дела не делаются. Все, глаз упал, значит, мое. Тут же, простите, дело жадной чести». «Уж не знаю, что тут происходит, но хочу узнать». «Да, может, я попутал. Может, все нормально. А может, и нет. Поэтому я и люблю быть затычкой в каждой бочке. Лучше знать наверняка, что ты упускаешь. В конце концов, вдруг это будущая мать моих детей. Хотя вряд ли, она же человек». Я поднялся и пошел за ними. И пока шел, что-то меня смутило. На краю глаза что-то мелькнуло, и мозг ни с того ни с сего выделил странную пачку гормонов. Вот честно, я впервые не понял, это уже мои эмоции или реципиента, и скинул на свои. Но затем, ровно с того места, где мне что-то показалось, я услышал: «Витя, что ты здесь делаешь?» Поворачиваюсь. Удивленная девушка в элегантном черном платье сидит за столом с каким-то парнем. И почему-то при взгляде на нее тело испытывает любовь и ненависть, а на парня — жгучую зависть. «Твою мать, а ты еще кто?»